Андрей. Яна игнорировала мои звонки, а потом и вовсе отключила телефон. Неужели обиделась? Решила, что я недостоин ее внимания? Зря. После столь долгого ожидания я не собирался отступать. В памяти всплыла первая встреча, и я невольно улыбнулся. Помню, как увидел ее в детском доме. Хотел подойти, познакомиться, но вместо этого неуклюже налетел на стол и разбил ее любимую кружку, подарок на день рождения. Эти глаза, полные ярости, я не забуду никогда. Она была готова меня растерзать, и, недолго думая, вцепилась мне в волосы. Воспитателям пришлось ее отдирать, и то с трудом. Так и познакомились. Как бы я ни пытался загладить вину, она твердо решила, что я ее главный враг. Даже попросил дядю купить или заказать такую же кружку, что он с трудом выполнил. Но она лишь покачала головой и убежала. Как ни старался, не мог завоевать ее расположение. Напротив, она избегала меня, обвиняя в проступках, которых я не совершал. Все вокруг знали о моей симпатии, кроме нее самой. Даже Лидия, ее любимая воспитательница, которую она боготворила и с восхищением называла мамой. Однажды я обратился к Лидии с просьбой помочь нам сблизиться. Она долго смотрела на меня, а потом с улыбкой заверила, что все будет хорошо, и отправила обедать. Через неделю мы застряли с Яной в подвале. Но ничего хорошего не вышло, хотя установили перемирие. Дискотека закончилась поцелуем и слезами Яны. Объясниться она не дала, сколько ни пытался. А потом я ее потерял. Надолго. Слова Лидии оказались пророческими, но лишь спустя много лет. Казалось, все наладилось, недомолвки остались позади. И снова тишина. Звоню уже в который раз. Больше 20 вызовов. Ее молчание не укладывается в голове. Она всегда отвечала, несмотря ни на что. «Последняя точка, и мы свободны», — заявил Николай. «Сегодня он вышел со мной на маршрут. Хорошая подмога на случай нападения. Мы были готовы». «Столько бабла везем, что даже отлить страшно», — буркнул Григорян, наш водила. Не слушал, пытаясь дозвониться, как вдруг от нее пришло сообщение. «Ты мне надоел. Ты для меня только враг». Лицо вытянулось, взгляд лихорадочно забегал по строчкам. Неужели я ошибся? Хотелось верить в это, но, перечитывая снова и снова, я убеждался, со зрением все в порядке. «Чушь!» — пробормотал я, отказываясь верить, что Яна могла написать такое. «Мы же все решили. Не может быть. С чего бы вдруг?» Отчаянные попытки дозвониться оставались без ответа. Яна вновь была вне сети. В голове пульсировала одна мысль. Что-то случилось. Но что, черт возьми? «Подъезжаем». Голос Коляна вырвал меня из оцепенения. Я же решил написать Арине. «Где Яна?» Она не отвечает. Бизонова ответила мгновенно, позвонив мне через несколько секунд после получения сообщения. «Судя по записке, которую Яна оставила на столе в кабинете, она уехала навстречу», — сообщила Арина, быстро двигаясь по коридору, что точно слышал. Спешила. «С кем?» Девушка замялась, и это навело меня на нехорошие мысли. Я уточнил. «Арина не думал, что ты плохо слышишь». «Я слышу прекрасно. Но если мне не нравится тот, с кем она встречается, то тебе тем более». «Лидия», предположил, зная, что только ради этой женщины Яна готова все бросить и умчаться в неизвестность. «Да». «Скинь адрес». «Да, если она там. Тигранов с Градовым выехали за ней. Они почти на месте. Как только найдут, ее немедленно доложат». «Хорошо». Выдал и, дернув головой, уточнил. «А если ее там не будет, что тогда?» «Глеб позвонил Ольге Степановой, чтобы она пробила нашу красотку. Как только я получила за то, что она не на месте и не отвечает, Глеб сразу набрал ее. Не успел переговорить, как ему позвонили, и он пулей вылетел отсюда. Так ничего мне не сказал». «Кто такая Ольга Степанова?» «Она опытная хакерша, работала у него. По словам мужа, Ольга способна найти кого угодно. Как только Степанова передаст информацию или ребята свяжутся, я тебе перезвоню. А пока Будьте осторожны». «Жду», — буркнул и отключился на мгновение, закрывая глаза. Я потянулся, чтобы убрать смартфон, но не успел. Раздался звонок. Номер был незнакомый. Я решил проигнорировать вызов, надеясь, что это ошибка, но тотчас получил сообщение. «Возьми телефон, Громов, или я сделаю все, чтобы на всю оставшуюся жизнь ты остался в погребе. Только теперь один». Перед глазами вспыхнуло воспоминание, когда мы сидели с Яной в погребе. Нас тогда кто-то закрыл, а спасла Лида. В этот момент зазвонил телефон, и я взял трубку. «Вас преследуют», — прозвучал голос. «Кто это?» — спросил я. «Забыл, кто я?» — мальчик с красивыми глазами. С усмешкой ответила женщина. «Забыть было невозможно. Говорить комплименты, одновременно бить им в лицо, могла только одна женщина — Лидия Суслова. Она умело манипулировала и удерживала от необдуманных поступков всех сирот, в том числе и меня». «Лидия?» — спросил я. «Лидия Петровна, но для тебя — мама». «Не понял». «Яна — моя дочь». После такого признания на мгновение впал в ступор. «Невероятно». «Она знает?» «Уже знает. Сейчас она у моих больных родственников, а те быстро смекнут, что к чему. 10 минут назад получила сообщение от сестры, так что живо разгоняет ушайку, поджидающую за банком, и за ней. Подмога уже в пути. Я вызвала твоего брата и дядю. Не забудь прихватить Николая, пока я буду общаться с семьей. Он давно мечтал со мной познакомиться. Полагаю, момент настал». «Дядя?» «Он уже мчит к тебе на всех парах, как и брат. Так что уж постарайтесь справиться и прийти за нами». «Нет, тогда я...» «У тебя есть время. Тем более они ничего не сделают, пока флешка с программой у меня. А так, пообщаемся». «Это огромный риск». «С моей семьей иначе не может быть, так что не нагнетай. Я выведу Яну, а вы уж дальше действуйте». «Если что-то пойдет не так...» Голос исчез. Появились помехи. Слышал женщину через слово. «Связь ужасная. Ничего не слышу». Донесся до меня ее раздраженный голос. Я едва успел открыть рот, чтобы спросить адрес, как звонок оборвался. Попытка перезвонить ни к чему не привела. Вызов завис, а затем резко сбросился. И вдруг пришло сообщение. «Машина Т-030XM». Убрал смартфон и посмотрел на Коляна. Он был в напряжении, потому что слышал обрывки разговора о нападении. «У банка нас ожидает нападение». «От кого информация?» Не успел ответить, среагировав на звонок Глеба. «Мы в пути. Задержитесь», — начал он. «Откуда знаешь?» «Твоего дядю предупредила женщина. Он позвонил Стасу. Мы как раз хотели задержать Ольгу и её подельника, но...» Внезапно связь оборвалась. Индикатор показывал полное отсутствие сигнала. «Дверь закроешь и ни при каких обстоятельствах не открываешь», сказал водителю, понимая, что связь глушат. «Понял». «Мы выйдем из банка с пустышками», — выдал Николай. Стоило подъехать, мы вышли и направились в банк. Там пробыли чуть дольше обычного, чтобы нападающие не заподозрили ничего. Когда уже решили выйти, пришло сообщение от Глеба. «Выходите через минуту», — кивнул Николаю и поспешил на выход. «Я иду первым». Предупредил друга, замечая охранника банка, стоявшего у двери. Он ждал, когда выйдем, чтобы закрыться. В руке блеснул металл пистолета. Минута тянулась, как вечность. Наконец мы вышли и начали осторожно спускаться по ступеням. Когда до земли оставалось совсем немного, из-за угла с визгом вылетела машина. Из нее, словно черти из табакерки, посыпались вооруженные люди, открывшие шквальный огонь. Не раздумывая, я бросился за крыльцо, укрываясь за его массивными колоннами, отвечая огнем. Внезапно сбоку раздался грохот и треск выстрелов. Обернувшись, я увидел, что двое нападавших лежат на земле. Один из них корчился от боли. В этот момент «Газель» с остальными бандитами сорвалась с места, пытаясь скрыться. Вскинув пистолет, я сосредоточился на колесах. После нескольких точных выстрелов одно из них лопнуло, и машину повело в сторону. В ту же секунду острая боль пронзила плечо. Я обернулся и увидел неподвижно лежащего бандита, того самого, что стрелял в меня. Рядом с ним стоял Стас, Станислав Громов, мой двоюродный брат. Как и его отец, мой дядя, до сих пор работающий следователем в ФСБ, Стас служил следователем-криминалистом в Следственном комитете Российской Федерации. Я же ушел оттуда после досадного инцидента с начальником, о котором не хотелось вспоминать. Тяжело наблюдать беспредел, когда перед глазами есть достойный пример для подражания. Убедившись, что мужчина не представляет угрозы, Стас подбежал ко мне. Он крепко сжимал оружие, глазами проверяя рану. «Как ты?» – взволнованно спросил он. В его голосе прозвучала искренняя тревога. «Не пострадал?» «Лучше, чем он», — ответил я, стараясь не показывать, как сильно болит плечо. «Это точно», — довольно пробормотал брат и с облегчением выдохнул. «Теперь все кончено». «Если бы», — буркнул Глеб, оказавшись рядом, перехватывая меня за плечо. «Нам нужно срочно в одно место». «Куда?» уточнил Стас, поднимая бровь. «За Яной», — произнес Глеб, хмуро разглядывая мою рану. «Соколова скинула адрес, мы можем выдвигаться. Николай с ребятами будет здесь». «А толком объяснить можете?» — рявкнул Стас. «У нас еще Ольга с Пурковым ждут ареста». «О них позаботится моя жена до твоего приезда», — уверенно заявил Глеб. Тень легла на лицо Стаса. «Ты шутишь? Он же бывший спецназовец. Куда ей против него?» «Ей? Нормально. Но я тоже переживаю. Поэтому отправил к ней Титову Кристину и Соколову Елену. Пришлось попросить на тот случай, если кто решит им помочь». «Глеб, ты серьезно? Девчонок отправил на подмогу?» – не унимался Стас. «Поверь, они не разочаруют», – с усмешкой выдал Бизонов. «Все разговоры в пути. «Нам нужно поторопиться», — ответил я, замечая дядю, который уже разговаривал по телефону, кому-то что-то запрещая. Усмехнулся и заметил. «Он вовремя». «Да, отец еще ребят с собой прихватил, прямо как на войну собрался», — заметил Стас. «Тогда поехали», — сказал и направился к машине, начиная звонить на номер, с которого звонила Лидия. Но он был вне зоны доступа.